война, война, то держись, паскуда, мне не будут рады на тебя. И пули жалко, жалко, сабли родовой, мы возьмем твою могилу, то восстановим прибой. И вчерашним том бою я катил поляну поле, все равно его убью. Хватит жить, хорош, доволен, буду резать всех подряд. Вот моя миссия, не задумывайся, брат. Эй, жидов, спасай Россию, дай-дай-дай-дай-дай-дай. Будет бой, если перегрелась грелой стулой, если сабля пополам сломалась вновь, то в пылу кровавого разгула буду рвать зубами, знай-знай-знай, мою любовь. На тебя и пули жалко-жалко сабли родовой, мы воткнем в твою могилу костяной прямой. И вчерашним том бою я косми поляну поле, все равно его убью. Хватит жить, хорош, доколе, буду резать всех подряд. Вот моя миссия, не задумывайся, брат. Бей жидов, спасай Россию, най-най-най-най-най-най. Да-да-да-да-дай, да-да-да-да-дай. Вот такая была песня.